Глава 20. Свет мастера. Рейвен. Тьма казалась бесконечной, бездонной, поглощающей все вокруг. В ней растворялись звуки, краски и даже мои мучения. Тьма оплетала уютным коконом, и просыпаться не хотелось. Вслед за очередной безуспешной попыткой открыть глаза приходила лишь жгучая, дикая боль. Но кроме этого, во мгле вспыхивали и тут же затихали голоса. Родные и встревоженные, любимые. Голоса, ради которых стоило пробуждаться и жить. Поэтому вновь и вновь я пыталась выбраться из мглы, отчаянно цепляясь за тех, кто звал меня и не хотел отпускать. Рейвен. Усталый голос, хриплый и до безумия родной. Я помнила нежность, сквозящую в нем, любовь и страсть. Помнила тревогу и даже ярость, но сейчас он был наполнен лишь бесконечной болью, такой пронзительной, что, казалось, сама тьма стонала и звенела, оплакивая ее. «Драгоценная моя, любимая!» Снова услышала и в который раз попыталась открыть глаза. Только тело не слушалось. Я не могла пошевелиться, хотя сознание прояснялось, и звуки вокруг становились все четче. Теперь я слышала не только голос Дамера, но и женский плач, шепот отца. Он успокаивал маму и сестру, а сам едва сдерживал слезы. Я впервые слышала, чтобы его голос так сильно дрожал. Нужно вернуться, выбраться из ловушки тьмы, обнять любимого, родителей и сестру, успокоить команду. Я чувствовала их присутствие, они были неподалеку. Я хотела очнуться, увидеть их. А еще очень сильно хотела отрезать голову Лейку. Теперь я окончательно вспомнила, что произошло. Как я сумела выжить, упав с драконьего пика? Ведь Лейк забрал мою магию, или... Я прислушалась. Нет. Тело я по-прежнему не чувствовала, но ядро маны было целым. И, кажется, даже стало сильнее. В нем ощущалась темная энергия Дамера. Дар темного бога? Неужели... Догадка ошарашила. Я не могла поверить, что он использовал эту силу, чтобы вернуть меня, но другого объяснения не было. Выжить при падении с драконьего пика невозможно. Тем более я точно помнила, что Лейк использовал яд, чтоб уж наверняка. Мразь! От мысли о нем магия взбунтовалась, а в голове окончательно все встало на свои места. Я вновь попыталась пошевелиться. Безуспешно. Но стоило призвать магию и попробовать раскинуть ментальную сеть, как тут же прозвучал голос Дамера. «Рейвен, Рейвен, ты слышишь меня?» Его тревога и радость проникли в душу. Я уцепилась за эти чувства, пытаясь вновь очнуться, но... «Я слышу тебя», — мысленно ответила. «Слышу, но не могу пошевелиться». Тишина. Вслед за этими словами пришла гулкая, настораживающая тишина, густая и вязкая, как окружавшая меня тьма. «Рэй!» — услышала сиплый голос отца и короткий вскрик матери, всхлип сестры и рыдание. Они тоже почувствовали перезвон ментальной сети. Я чувствовала их эмоции, слышала родные голоса и понимала, что они рядом. Ощущала магию и тепло их аур, но мое тело словно исчезло. «Что со мной?» — мысленно закричала. «Почему я не могу открыть глаза?» «Рэй!» — Дамер запнулся, и голоса близких резко стихли. «Все плохо, да? Я помню падение». Хотела намекнуть ему, что знаю, как он вернул меня к жизни, но вовремя вспомнила о родителях и Эстель. Не хотела пугать их. Вдруг он не рассказал им, что практически воскресил меня. И как он сам после ритуала? Только сейчас вспомнила, насколько опасна эта магия. «Рэй, любовь моя», — прошептал Дамир, — «пока не пытайся двигаться, мы позовем лекаря». «Что со мной?» — повторила, заподозрив худшее. «Рэй, просто скажи!» — перебила, чувствуя, как тело сковывает ужасом его голос. «Почему в нем столько боли и вины?» «Ты пока не можешь двигаться», — вместо Дамира ответил отец. А затем в палату ворвались целители. Их голоса были слишком громкими, а от всполохов плетений и запаха лекарств разболелась голова. Но хуже этого были их эмоции. Я слышала в них ту же самую вину, что и в голосе Дамира, отца. Только целители даже не пытались это скрыть. Отчаяние и жалость. Убийственная, разрушительная жалость звучала в каждом их слове. Я все поняла. «Пока или вообще?» — мысленно спросила у отца. «Что?» «Ты сказал, я не могу двигаться. Пока не могу. Или вообще никогда не смогу?» Тишина. «Просто ответь!» «Вообще тебя парализовало». Голос отца сорвался. Даже в мыслях он дрожал от немыслимых страданий. Я больше не могла спрашивать. Эта боль разъедала душу. «Я поднимусь», — произнесла Рэй. «Я поднимусь, даже если в моем теле не осталось ни одной целой кости. Даже если шансов нет, я найду способ», — закричала, вкладывая в слова всю ненависть и силу. «Я восстановлюсь, хотя бы для того, чтобы найти Лейка и разорвать его на куски. Я найду тебя, Вальтер. Найду и убью. Мы с Дамером будем его держать», — вдруг ответил отец. На миг мне почудилась его улыбка, болезненная, горькая, но в ней скользило едва уловимое облегчение. «Я буду бороться. Ради себя, ради тех, кто меня ждал. Никому не позволю меня сломать».